поставили 3 минные банки, но не в Альтенфьорде, а в районе Хаммерфеста. На отходе ничего не произошло. Доложились из 4-го района, получили добро на отход в Полярный. Лодки встречали как героев. Они сорвали сентябрьское наступление немцев. 2 утопленных крупных транспорта с суммарным водоизмещением в 38 тысяч тонн, 2 утопленных эсминца и 3 тральщика упокоились в водах Норвежского моря. Плюс, немного спорное, но Ю-124, труп сигнальщика, который был сфотографирован. И главное, на борту был Михаил Рун и оператор Герман Лавров. Они сняли фильм о разгроме Кон-38. Лавров, получивший в щеку небольшой осколок, вообще выглядел героем и оператором-везунчиком. Ему завидовал весь Мосфильм. Кадры с разорванным надвое Берлином обошли весь мир, как и встреча наших лодок в Полярном. С 7 поросятами на противнях. Салют из орудий и поросенок из-за потопленного фашиста стали символом и легендой подплава. К-21 получила звание гвардейской вместе с первыми гвардейскими дивизиями под Смоленском. Такое же звание получила К-2, на счету которой стало 4 потопленных корабля противника. Обидно, но Д-3 ничего не засчитали из-за аварий на борту. Все разделили между 2 лодками, К-2 и К-21, хотя и Жуков, и Уткин на разборах говорили, что всплытие Д-3 решило исход боя в нашу пользу. Но начальство решило иначе. Аккумулятор на батарее Д-3, пережившая 113 перезарядок и незамененная вовремя на ремонте, перечеркнула героические действия экипажа лодки. Судьба, ничего не попишешь. Колышкин, будущий герой Советского Союза, сам сказал об этом на разборе похода. Действия нашей лодки чуть не поставили на грань срыва всю операцию. Мы, чем могли, поддержали действия крейсеров, но в основном сковывали их. Именно эти слова и легли в основу документов об операции Кон-38. «Везунчик», — сказали многие. Операция была тщательно подготовлена и проведена безукоризненно. Даже при выходе из боя одной из подводных лодок командир соединения проявил выдержку и смекалку, заставил ошибиться противника. Говорилось в более серьезных документах. «Многое, слишком многое пришло из другого времени», — знал непосредственный руководитель операции. «И кого благодарить, не знаю». Лодку опять поставили в док. В первом отсеке вываривает механическую часть «Аздика-138». Гидролокационной станции 1938 года, позволяющей определить наличие впереди лодки других лодок, сетей, мин, надводных кораблей и в сочетании с другими средствами обнаружения произвести бесперископную атаку противника на глубинах до 50 метров. Следом за ними в док встанут остальные лодки дивизиона К. В первую очередь они получат РДП, гидролокатор и ТАСС-Л-41, удлиненные торпедные аппараты и также стеллажи для торпед в первом отсеке. Споры по поводу зенитных орудий не утихают. Пройти по палубе к сотке на К-21 можно только через барбет Бофорсов. По докладам разведки, на 3 минных банках немцы потеряли более 500 солдат и офицеров, 7 транспортов и 2 конвойных корабля. Из плохих сообщений. Немцы решили усилить противолодочную оборону северного участка фронта и приступили к сплошному минированию всех малоглубинных банок в Баренцевом и Норвежском морях. Из Германии успешно прошел транспорт с 5000 мин на борту. К нам зачастили англичане. 3 лодки, которые базируются у нас, эскадра адмирала Фрейзера, периодически стоит в Ваенге. 78-й полк перевооружился на Харрикейны. Дед достал 2 американские резиновые лодки и подвесные двигатели «Меркурий» и списал спасательную шлюпку. Убрал ванны из отсеков, увеличил себе и Жукову каюты за счет ванной комнаты второго отсека. Выполнена дополнительная балластировка лодки. Ее покачали. Жуков показал браману, что снятие четырех стволов практически ничего не дает, так как основной вес имеют сами барбиты. В доке загрузили дополнительный балласт в балластные танки, восстановив устойчивость почти до расчетной. Побегали в Кольской губе, провели пробные погружения. Много неприятностей доставляет крышки выхлопных коллекторов главных двигателей. Соль, выпадающая на нижних частях крышек, мешает их закрытию. Требуется постоянно проверять их состояние и не переделать ничего. Отправили отчет о конструктивном недостатке в КБ 194 завода. Но оттуда пока ничего нет. Так что пока просто завели журнал проверок под роспись для групп движения. В октябре эвакуировали Либавскую базу. Закончилась 124-суточная оборона города. Немцы потеряли там больше трех дивизий. Остатки гарнизона города переброшены на Гангут и Моозунд. Продолжается оборона Одессы, Гангута, Моозунда и Таллина. Флот подает пример стойкости в обороне всей страны. Здесь, на севере, после высадки трех десантов, немцы остановлены практически на границе. В нескольких местах они не смогли пересечь линию госграницы. Наши три дивизиона постоянно находятся в Варангерфьорде, срывая немцам поставки снабжения для корпуса Дитля. Командир сообщил, что главные немецкие перевозки идут из Нарвика, и целесообразно использовать дивизион К на том участке, тем более, что остальные лодки так далеко ходить не могут. Обсудили это с командиром дивизиона из комфлота, все за, но полностью готова только К-21. Три лодки в доках, а две на позициях в Варангере. Сошлись на том, что Жуков должен сбегать к Нарвику и посмотреть там обстановку. Сроком на 20 суток. Затем вернуться и идти уже в составе пяти лодок типа К. Одна лодка останется в резерве, будет проходить переоборудование. Флотский оркестр сыграл «Прощание славянки», расталкивая ледовые блины. К-21 уходила в первое зимнее плавание. Относительно спокойная погода позволила впервые пробовать РДП на переходе в море. До этого Жуков пользовался им только в условиях фьордов. Большая нагрузка на вахтенного начальника. Зенитный перископ один, поэтому в светлое время суток ему приходится постоянно не одному осматривать горизонт. Однако светлых часов почти не стало. Поэтому шли в основном на электроходу 10-узловым ходом, экономя топливо. Обогнув Лафонтенские острова, Жуков вошел в Вестфьорд и занялся разведкой. Необходимо было установить, где проходят здесь пути караванов немцев. Осмотрели остров Нурлан. Там наблюдательный пост немцев. Движения судов практически нет. В качестве позиции для засады им был выбран Шхерный район, южнее острова Хинне. Войдя в Офотфьорд, Жуков почувствовал себя неуютно. Весь фьорд просматривался с лесистых горушек, и определить, где находятся вражеские наблюдатели, было невозможно. Но ветровая волна была ночь, поэтому удавалось спрятать перископ. Очень мешали течения. На борту находилась разведгруппа Северного флота, задачей которой были взрывы трех подстанций электрифицированной железной дороги Нарвик-Кируна. Группу следовало высадить в самой глубине Офотфьорда, а затем дождаться ее. Поэтому Жуков оставил Нарвик справа и медленно двинулся к автомобильному мосту через залив. Глубины позволяли идти на 10-метровой глубине. В узкости за мостом стало мельче, чуть подвсплыли. У Квалевики высадили группу и легли на грунт. Забирать группу надо через сутки. Время тянулось очень медленно. Лишь в середине следующего дня прошел один катер, потом он вернулся. 22.50 оторвались от грунта, вышли под перископ. Обнаружили сигнал группы и всплыли. Боцманская команда на резиновой лодке пошла к берегу, а расчеты изготовились к открытию огня. Шлюпка уже возвращалась, когда на шоссе появились огни каких-то автомашин. Артиллеристы взяли их на прицел, но, не доезжая к Хвалвике, машины свернули на верхнюю дорогу.